Глава 14. Домой доехал быстро и уже без приключений. Войдя во двор, неподалеку от детской площадки, заметил сестру с подругами. Увидев меня, Крис подбежала ближе, а за ней вся стайка девчонок подтянулась. Остановившись в стороне, они принялись хихикать без причины, бросая на нас с сестрой косые взгляды. «Что случилось, Крис? У меня вырос рог, а я не заметил?» — спросил, удивившись. Голова была занята собственными мыслями. «Не обращай внимания!» — отмахнулась мелкая, как от несущественного пустяка. «Ты просто и нравишься. Ты же у меня взрослый, симпатичный и это... брутальный, вот!» «Чего?» — я сморщил лоб. «Это было что-то новое». «Ты что им там насочиняла про меня? Тебе кто разрешил языком болтать?» «Ничего», — открестилась вредина и, кашлянув, громко и звонко спросила, стараясь явно для публики. «Антошка, а ты где это был с утра пораньше? На свидании, да? А у вас все серьезно?» Я нахмурился. Узнать про Агнию сестра точно не могла, но запомнила мои сборы на встречу к Инессе, а значит, и остальное домыслила на ходу. Недаром вчера с расспросами приставала. «В библиотеке», — ответил также громко, решив раз и навсегда обрубить интерес к своей персоне. «Городской. Тебе, кстати, с подружками туда тоже не помешает заглянуть. Почитать умные советы про то, как не совать нос в чужие дела!» Рявкнул, обошел сестру и направился к подъезду, услышав за спиной. «Не верьте ему, он сочиняет. Он ей даже цветы покупал, я точно знаю!» Я только дверью от досады хлопнул. «Вот так и имей младших сестер. Никакой личной жизни с ними!» Дома отчима не оказалось. Он, как всегда, уехал с ночевкой на рыбалку. Зато у матери выпал редкий выходной, и она суетилась с обедом на кухне. Уловив вкусные запахи, в организме тут же проснулся голод и жутко захотелось есть. «Неудивительно, после такого-то выброса адреналина!» «Привет, сынок!» — отозвалась мама, выглянув в прихожую. «А ты куда это пропал с утра пораньше?» — спросила с любопытством. «Мы с Крис проснулись, а тебя нет. Ты же вчера сказал, что сегодня выходной. Хотела тебе позвонить, но Кристина не дала. Ох, упрямая растет девчонка. Не понимаю, что с ней происходит. Взрослеет, наверное». «Да так, договорился кое с кем встретиться». «А-а-а!» Когда уже сидел за столом с чашкой чая, слушая мамино щебетание, прежде умолотив тарелку спагетти с тефтелями и пару больших бутербродов, вернулся мыслями к утренней прогулке. Вспомнил солнечный парк, велосипеды и тарзанку. Свое падение в кусты и прыжок. И Агнию на перилах моста. «Да уж, с такой девушкой не соскучишься. А ведь ее бабушка не соврала. Попробуй огонь удержать в руках. Прозвище у Корсак очень точное. Точно ладони опалишь. И как меня угораздило с ней сблизиться. И не хочу думать о девчонке, а думаю. Антош, а ты чего это сидишь и улыбаешься? Я ему тут о ремонте рассказываю, а он не слышит». Насторожилась мама, присев за стол. «С девушкой, что ли, познакомился?» Я смутился. Мама хорошо меня знала и запросто могла домыслить многое, так что решил сказать часть правды. «Вроде того. Симпатичная хоть?» Голубые глаза родительницы зажглись интересом, совсем как у Кристины. «Как сказать? Понимаешь, симпатичное — не совсем подходящее слово». Выкрутился, сунув нос в чашку с чаем. «Извини, мне бы не хотелось о ней говорить. Вряд ли у нас выйдет что-то серьезное». Мама огорчилась. Не сводя с меня глаз, тяжело вздохнула, подперев подбородок кулаком. «Ясно». «Ты чего?» «Говорю, все с тобой ясно, Тошка. Раз не хочешь говорить, значит, умную себе нашел, да?» «Ох, Антон, Антон», — покачала головой. «Цены ты себе не знаешь, сын. Слушай, а может быть, тебе действительно Татьянину Аню в кино пригласить? А почему нет? Девчонка, она у нее симпатичная и по возрасту тебе подходит. Но сколько можно быть таким неуверенным в себе?» Ночью написала Нюша. Вскоре после того, как я выложил в Facebook книжный обзор на роман Чака Паланика «Невидимки». Книгу неоднозначную, не особо меня впечатлившую, но, безусловно, достойную обсуждения. Нюша Тихуша. «Доброй ночи, не спящий чел. Хороший отзыв. Думаю, что ознакомлюсь с романом, но если в нем все так, как ты говоришь, боюсь, он мне не понравится. Не люблю читать о душевном уродстве и надломе личности. Пазлы из слов меня не привлекают, я привыкла доверять автору. Слушать, а не домысливать. Так легче проникнуть в суть романа». Антон Морозов. «Доброй ночи, Нюша. А если сути как таковой нет? Что, если посыл автора не рассчитан на лень читательской мысли? Нюша Тихуша. А что же есть? Антон Морозов. Ребус из вопросов. Смена лиц. Шок как ключ к пониманию поступков героев, если их поступки вообще можно понять. Нюша Тихуша. Вот именно, если. Ты никогда не думал, что крах личности описать легче, чем становление? Что объяснить разрушение проще, чем борьбу с непреодолимыми обстоятельствами? Что это не всегда честный прием в писательстве? Антон Морозов. А ты никогда не думала, что от беды легче убежать, чем оглянуться? Продлить момент, прежде чем тебя настигнет неизбежное? Мне кажется, показать реалистично и талантливо, чтобы читатель безоговорочно поверил, и то, и другое равнозначно сложно. В любом случае, мне будет интересно узнать твое мнение. Нюша Тихуша. Договорились. По скриптум. Эх, ну почему с тобой мне разговаривать намного легче, чем с объектом моей симпатии? Вы, парни, такие разные. Мне кажется, объект меня боится. Антон Морозов. Чего именно? Нюша Тихуша. Всего. Того, что я толстушка, а главное, что я могу ему понравиться. Вот такая, какая есть. Думаешь, это тот самый стереотип, от которого не избавиться? Антон Морозов. Думаю, что если чувства настоящие, то они все равно победят любые убеждения и стереотипы. Во всяком случае, так говорят книги. Нюша Тихуша. Спасибо, друг, ты меня обнадежил. Ха-ха. Значит, буду верить в лучшее и в то, что стрела у Купидона всегда пронзает сердца двоих. Иначе какой смысл в чувствах? По скриптум. Как прошла встреча с Дементором? Антон Морозов. Я выжил. Нюша Тихуша. О, все оказалось настолько плохо. Антон Морозов. Скорее насыщенно и неожиданно. Но мне неудобно об этом говорить, извини. Нюша Тихуша. Ты прав. Выключаю любопытство и прощаюсь. Пора спать. Пока, Антон. Антон Морозов. Пока, Нюша. Вот такой разговор. Спал спокойно. К вечеру пережитые в парке эмоции вытеснили мысли о проекте. Мне предстояло найти немало материала по квантово-полевым системам и его изучить, чем я и занялся. А ночью Корсак отвоевала свое, вогнав сознание в краску. Когда проснулся и позавтракал, на мессенджер упало сообщение от Эллы Клюквиной. «Антошенька, выручай. Завтра срочно нужно сдать лабораторную, а я целый день сижу с больной тетей. Ты поможешь?» «Задание прикрепляю к сообщению файлом», — ответил девушке. «Конечно, сделаю». «Спасибо, ты замечательный. Как бы я хотела тебя отблагодарить». Я задумался, засмотревшись на смайлики. На этот раз очнулся быстрее, вспомнив, что на столе лежит еще пара лабораторных для Жилина, и решил не терять время. Черные берцы, расклешенный желтый сарафан выше стройных колен и черная кожаная куртка с задернутыми к локтю рукавами. Тонкие металлические браслеты на гладких голых запястьях. Длинные волосы цвета темного шоколада у девушки немного вились, рассыпаясь при каждом шаге. Подведенные тенями глаза смотрели прямо, а на растянутых в усмешке губах блестел розовый блеск. Когда я пришел к 3 часам на книжный бульвар, как обещал, потрясающая Агния Корсак шла ко мне через всю площадь, несла с собой запах весенних пионов. И я снова уставился на нее, как идиот. Пов Агния. «Да отстань, Тири, и не смей тянуть под одеяльник, порвешь. Я высунула из-под одеяла пятку, и ее тут же куснули длинные зубы добермана. Подбежав к изголовью кровати, пес лизнул меня в нос и громко гавкнул. И еще раз, и еще. И, конечно, рядом с другом послушно затявкала мелкая подпевала Гретта. Один Чарльз молчаливо взирал с порога, сунув в спальню лобастую голову. «Нет, ну что за досада? Эти собаки — совершенно невыносимые животные. Иногда их хочется затискать, а иногда прихлопнуть подушкой, особенно в утро выходного дня». «Да слышу, я слышу! Уже встаю!» — ворчливо пообещала, переворачиваясь на бок. «Сегодня, между прочим, воскресенье. Могли бы и дать поспать человеку», — упрекнула питомцев. «Тем более, что человек — царь природы. Хочет — встает, а хочет — нет, ясно? Брысь, банда!» «Царь-то царь, вот только когда это псов волновало?» Шершавый язык добермана коснулся щеки. Через секунду Терри умудрился вновь куснуть мою пятку, а еще через одну уже требовательно гавкнуло лица. «Да хозяйка же, не спи! Слышишь, в дом звонят!» «Нет, с такими надсмотрщиками точно поспать не получится». Я села в кровати и широко зевнула, прикрыв рот ладонью. На ум сразу же пришел Морозов. Неудивительно, последнее время он упорно не покидал мои мысли. Но в отличие от мыслей ночных, сейчас я подумала. Как же кудряшка умудряется все успевать и высыпаться? Да еще и работать по ночам. Понятно, конечно, что он способный, и многое ему дается легче, чем другим. Никогда не видела, чтобы он на занятиях над чем-нибудь особо корпел, просто брал и делал. Но все равно учиться и работать — это вам не плюшку съесть. Лично я, после того, как вчерашний день и вечер просидела над заданиями по дискретной математике и программированию, да еще и залпом прочла роман Паланика, уснула около 4 утра без задних ног. А телефон и вовсе еще раньше отключила, чтобы не мешал. В гостиной вновь раздалась мелодичная трель звонка. Кто-то стоял у ворот дома и звонил в домофон. Кто-то знакомый, кого охрана частного поселка пропустила, но при этом недостаточно близкий к семье, чтобы по номеру кода входного замка войти в коттедж. Родителей дома не было. Мать с труппой еще позавчера улетела играть спектакль в другой город. Отец обещал вернуться из Куала-Лумпур в середине недели, а Ольга Павловна на 2 дня взяла выходной. Я была одна и вышла в прихожую в пижамных шортах и топе, включила видеодомофон и увидела гостя. Как была непричесанная, сунула ноги в шлепанцы и направилась с Терри через широкий двор к кованой калитке, расположенной рядом с автоматическими воротами, чтобы узнать, какого лешего этот гость явился. Сейчас бы мама наверняка не одобрила мой внешний вид, но мне было плевать. «Привет, Агния!» Эрик Покровский собственной персоной стоял впереди своего навороченного мотоцикла, весь холёный, модный, держал одну руку в кармане кожаных брюк, вторую — в своих коротко стриженных волосах и уверенно улыбался. Так, словно мы по-прежнему встречались, и он приехал за мной. Я вышла и встала перед ним. Оглядевшись, посмотрела поверх его головы и вдруг нахмурилась. Солнце стояло почти в зените, что означало одно — утро уже давно минуло. «Привет, Покровский. Который сейчас час?» — спросила, возвращая взгляд на парня. При виде вовсю щебечущего дня внезапно проснулось беспокойство. Только этого не хватало — опоздать на собственное свидание. Такое я подарить Антону не могла. Гость взглянул на часы. «Скоро 12». Ухмыльнувшись своей догадке, он хмыкнул. «Что, спящая красавица, принц разбудил тебя поцелуем? В моем воображении последний был вполне материален». Моя бровь озадаченно поднялась. В моей жизни и без Эрика хватало театра. «Мне сейчас в каком месте удивиться, Покровский? В том, где речь шла о принце или о поцелуе? Если ты ищешь Иру, то ее здесь нет. Она не ночует в нашем доме». «Я знаю», — легко признался парень. Он опустил руку и поправил куртку. «Нет, не ее. Я приехал к тебе». «Ну, раз уж честно, я тоже решила не играть в удивление». «Зачем?» «Соскучился. Тебя давно не было в паутине. Захотел увидеть. На мои звонки ты не отвечаешь, а мы ведь друзья, разве не так? Почему бы и не поговорить? Это твои слова, Агнешка». «Мои», — нехотя признала. «Так уж сложилось, что компания у нас была общая. Но я не думаю, что твоей девушке понравится то, что ты каждый день мне звонишь. Я часто отключаю телефон, когда занимаюсь или нахожусь в скале. Если совсем понятным языком, ты перепутал абонента, Покровский. И я тебе вежливо на это намекаю. Другой бы понял». «Да ладно, Агния!» Эрик подступил ближе, став серьезнее. «Какая Ирка мне девушка? Мы оба это знаем. Так, пересекаемся иногда, проводим времени больше. Я и не утверждал, что святой. Но ее бы никогда не случилось, если бы мы были вместе. Я никому и ничего не обещаю. Мне нужна ты». Он дернул широкими плечами и опустил подбородок, приблизившись еще на шаг. Покровский всегда любил демонстрировать, какой он большой и надежный. Не стесняясь, окинул меня с головы до ног голодным взглядом и закусил в ухмылке губы, пристроив руку на калитку выше моего плеча. Он знал, что я не отступлю с места, и злился, что не действует на меня так, как хотел бы. «Вот уж чего никогда не было». Я тоже ему ничего не обещала навечно, и тем более себя. Самовлюбленные ревнивые придурки меня больше не привлекали. У ноги, навострив уши, встал доберман. Я завела руки за голову и перебросила спутавшиеся от сна волосы на грудь, скрыв торчащие под топом вершинки. Осаживать наглеца не стала. Покровский по-другому смотреть не умел, а мне следовало подумать, прежде чем выйти к нему в топе и шортах. Захотелось просто распрощаться, уйти в дом и забыть о нем. Я смотрела на парня без эмоций. В моем прошлом были ошибки, и он одна из них. Если бы я могла вырвать страницу с ним из своей жизни, я бы так и сделала. «Эрик, перестань. Что было, то прошло. Это все? Или ты еще что-то хотел?» — спросила прямо. «Хотел и хочу. Тебя, Агнешка. Может, скажешь уже, что со мной не так и чего ты хочешь? Клянусь, больше не будет никаких претензий. Можешь и дальше ходить к своим долбанным скалолазам. Я готов смириться с тем, что они на тебя пялятся». Я удивилась такому спичу. Это же сколько он над ним думал. А потом рассмеялась. «Что? Ты готов смириться? Серьезно?» Спросила с насмешкой, ощущая, как вместо веселья в душе поднимается гнев. «Покровский, ты еще не понял?» Сказала уже холодно, с вызовом в глазах. «Я всегда сама решаю, что мне делать и с кем, без вариантов. С остальным помочь не могу. Я не свободна, у меня есть парень». На этот раз рассмеялся Эрик, и надо сказать, что я этого не ожидала. «Да брось, Агния!» Он сплюнул себе под ноги, покачиваясь передо мной на носках ботинок. «Я его вчера видел». «Что это за бред про одну единственную? Идиот! Он бы еще стихи написал. Я вас любил, чего же боли, и сопли пузырями пустил». «Не помню за тобой, Агнешка, чтобы тебе нравилось, когда тебя демонстрируют как трофей. Ты же из-за этого со мной порвала? Девушка, мечта». Я насторожилась. «В смысле? Что значит как трофей?» «Я видел ваш общий Инстаграм, Ирка показала. Почему ты не сказала, что любишь романтиков? Я бы, может, тоже со стихами подсуетился». Душу уколола догадка. «Кристина! Ну чего бы там ни отожгла в социальном приложении сестра Морозова, а ее брата я в обиду никому давать не собиралась». «Отсмеялся?» — зыркнуло зло на незваного визитера. «Да вроде бы». Эрик расстегнул куртку и достал из-за пазухи цветы. Небольшой, но явно дорогой букет. Протянув со словами «Это тебе!» застыл, судя по виду, ожидая справедливого вознаграждения. «Извини, солнце, помялись слегка. Но я никогда о них не забывал, ты же помнишь? Внутри букета для тебя подарочек». Он двинулся вперед и едва не притиснул меня грудью к забору. Если бы не Терри, Эрик бы точно решился на большее, а так рычание пса его остановило. «Чёрт, Агнешка!» Парень выдохнул в ухо. «Да чего же ты с секси? Тебя никому нельзя показывать. Забыть не могу, какая ты гладкая». «Нет, ну до чего же противная у него улыбка? Неужели он когда-то мне нравился?» Я отпихнула Эрика ладонями в грудь, не на шутку рассердившись. «Значит так, Покровский. В этом месте нажал на тормоз и сдал назад. Запомни раз и навсегда, все, что касается меня и моего парня, тебя не касается. Хочешь, чтобы мы остались друзьями? Я не против. Насчет остального все в прошлом. Придется забыть». «Даже это?» Эрик поймал мою руку и, демонстративно, глядя в глаза, провел языком по внутренней части запястья, от ладони к локтю, оставляя влажный след. Вопреки его ожиданиям, неприятный. «Ну же, Агнешка!» — сощурил блестящий взгляд. «Тебе ведь это нравилось». Похоже, в своих мечтах он продвинулся уже значительно дальше реальности. Еще бы вещички с паспортом захватил. «Ты в доме одна? Давай повторим прямо сейчас». Я заставила себя улыбнуться. Цветы я и так не взяла. Сказала спокойно. «Одна. И мне до сих пор это нравится, Покровский. Но есть одно важное «но». «Какое же?» «Не хотела говорить, но раз уж у нас с тобой разговор на чистоту...» «Да». Я выдержала паузу, прежде чем сказать. «Ты меня не впечатлил в этом плане. Совсем». «Что?» Я вырвала руку, а Покровский застыл с открытым ртом. «Что слышал? И давай, наконец, закроем тему «нас», а подарок для Ирины прибереги». Лицо Эрика налилось краской и гневом. «А с ним, значит, нравится? С этим сопляком нравится? Он, значит, тебя впечатлил?» Пришлось дожать, чтобы уже не возвращаться. «Очень. Обожает меня до беспамятства. Но главное даже не это». «А что же?» «Главное то, что я сама готова его съесть. И не дай бог, Покровский, с ним что-то случится. Ты меня знаешь, лучше не рискуй. А теперь уезжай, и давай сделаем вид, что этого разговора не было». Вернувшись в дом, прежде всего умылась, накормила собак и включила айфон. Открыв страницу Антона Холода в Инстаграме, выдохнула невидимое пламя через ноздри. «Ну что ты с этой сумасшедшей девчонкой будешь делать?» Она и не думала ничего прекращать. Теперь надпись в лжепрофиле Морозова гласила: «Идеальный парень и моя идеальная девушка. Агния, ты мое счастье, люблю тебя». И вопрос к гостям странички. Не правда ли она совершенство? Ничего себе! Да кто здесь вообще помнит о скромности? И три полосы моих фото. Несколько из которых — умелый фотошоп с Антоном. Нет, ну не паршивка ли? Классно, конечно, получилось. Мы стоим и смотрим друг на друга, но... А что же будет дальше? Я несколько раз шумно выдохнула, чтобы не зарычать в трубку. И только тогда набрала номер абонента. «Кристина, немедленно это убери! Каким местом вы с подругами думали, когда писали все и размещали? Я не шучу. Если Антон увидит фотографии, он тебя убьет. Одно дело, когда ты скидываешь их мне, а совсем другое — в Инстаграм. Ты ведь обещала. Но он не узнает. Послушай, жабка, не вредничай. Даже через сотовый я смогла почувствовать, как девчонка съежилась и выпустила колючки. Своим детищем она гордилась и не собиралась от него отказываться. «Нет, нет и нет», — безапелляционно заявила. «У нас уже 80 тысяч подписчиков. Агния, я так вами горжусь. У моего брата самая красивая девушка. Антон не расстроится, да он будет счастлив. Ты обещала, что он тебя полюбит». «Не совсем так. Я сказала, что не вижу будущего без него». «Жабка, я серьезно. Заканчивай с братом играть. Это может плохо закончиться». Кристина повесила трубку. «Вот же лягушечка! Так бы и вздёрнула за лапки. Ладно, попробую еще раз поговорить с ней вечером. Морозова в это вовлекать точно не стоит». Позавтракав, пошла в душ и времени на себя не пожалела. Сегодня, после встречи с Эриком, хотелось отмыться от прошлого и его прикосновений. Хотелось достучаться до Морозова. Хотелось действительно быть для него идеальной. Да, он по-прежнему меня терпеть не мог, но заодно вчерашнее утро стал ближе, чем за весь прошлый месяц. Пусть мы едва не поссорились, но в наших свиданиях был толк и определенно присутствовали чувства. У каждого свои, но точно настоящие. Я вчера словно под Ниагарой искупалась, когда Антон пришел за мной на мост и взял за руку. Переживал ненаигранно, искренне, я видела. Морозко совсем не умеет играть. Ему было плевать, что парни на мосту смеялись. Жаль, что он не понял, почему я не отступила от слова, что это вовсе не каприз. Господи, и зачем я только дала ему это идиотское обещание не целовать его первой? Зацеловала бы дурака. Дала вздохнуть, а после снова бы зацеловала. А все потому, что хотела оставить ему хоть немного свободы, чтобы он не считал, что его дементор настолько коварен и ужасен. После душа высушила волосы феном, сделала макияж, надела желтый сарафан, любимые дизайнерские ботинки и куртку. Так захотелось. Приехав в город на Ауди, оставила автомобиль на стоянке подальше от бульвара и отправилась в центр пешком. День оказался удивительно солнечным, и хотелось пройтись. Морозов сидел под фонарем на фигурной скамейке и о чем-то думал. Я увидела его сразу, и не имело значения, сколько людей находилось вокруг. Сегодня он был одет как обычно. Темная футболка с принтом, джинсы и кроссовки. Сброшенная ветровка лежала на коленях. Светлая прядь вьющихся волос касалась подбородка. Этот парень был умным, милым, честным и настоящим, и всеми силами защищался от меня, от своего проклятия, как он считал. Как бы я хотела сейчас превратиться в толстушку Нюшу-Тихушу, лишь бы он только мне улыбнулся. Ведь он наверняка бы ей улыбнулся, я это знаю. Другом он тоже был самым лучшим, не зря Уфимцева им так дорожит. Он заправил прядь волос за ухо, поднял голову и поправил очки. Замер, заметив меня. Я шла к нему через широкую площадь, смотрела, не отрывая взгляд, и мысленно просила. «Не отвернись. Я обязательно найду причину, чтобы ты смотрел на меня так всю жизнь. Никакого спортивного интереса, Морозов, обещаю. Только чувства». Не отвернулся. Но когда я подошла, опустил глаза и снял очки. «Привет, Морозко». «Привет, Корсак». На мгновение его ноздри резко обозначились. «Ты пришел раньше?» «Ты тоже. Так получилось». Я остановилась перед ним, и он встал. Глупо было смотреть по сторонам, раз уж мы встретились, так что Антону пришлось поднять взгляд. Он вздохнул, неловко переступил с ноги на ногу и застыл, увидев мою улыбку. Насторожился вдруг. «Правильно, сейчас я и сама не знала, чего от себя ожидать. Точнее, чего мне хотелось, я знала, а вот что с этим делать, не очень. Корсак, ты словно кошка, которая объелась сметаны. Мне ожидать сюрприза?» — спросил, хмурясь. «Говорю на всякий случай. Если ты вздумаешь пойти в бассейн, то плавки я не захватил, так что и нырять не стану». Я и не сомневалась, что у Морозова отличное чувство юмора. Протянув руку, забрала из пальцев шутника очки. Ну да, мне было радостно его видеть и просто хорошо от того, что он рядом, а я не привыкла скрывать эмоции. Надев очки на нос, спросила. «Ну как, Морозка, мне идет?» Я помнила его слова о том, что он не хочет меня касаться, но мне ужасно хотелось обратного. «Уф, все двоится. И как ты в них ходишь?» Морозов вскинул руку, собираясь снять с моего лица очки, но помедлил. Костяшки пальцев осторожно коснулись виска. «Нормально хожу. Перестань, тебе не идет. «Совсем? А вот так?» Я подняла очки на лоб. И так тоже. Лучше носи солнцезащитные и не порти зрение. Он снял с меня очки, запутавшись дужкой в прядях волос. Принялся их выпутывать под мой смех, но надевать не стал. Так и пошли вдоль края площади, поглядывая друг на друга. Я не привыкла, чтобы парни в моем обществе молчали. Обычно они трещали без умолку, рассказывая о собственной крутости и протягивая руки. Но не соврала, когда сказала Антону, что он может не разговаривать. Странное внутреннее чувство, которому я не могла дать название, ликовало от одного его присутствия. Мне хватило бы его рук на спине и тихого шепота у губ. И все же слишком красивым был голос у Морозова и глубоким внутреннее содержание, чтобы лишить себя удовольствия его услышать. Тем более, что вчера я уже дала парню возможность побыть со мной на расстоянии. Хватит. «Морозка, не молчи, давай поговорим», — предложила, не выдержав. В этот воскресный день на главной площади города было довольно оживленно, так что время от времени нам приходилось кого-то обходить или обходили нас. «О чем? «Расскажи о себе. О своей семье. Мне интересно. Например, кем работают твои родители? Есть ли у тебя дедушка с бабушкой? О том, что у тебя есть сестра, я помню. Ну же, Морозов, достань кролика из шляпы». Я уже достаточно изучила Антона, чтобы угадать момент, когда он закрывается. Вот и сейчас взглянул коротко и отвернулся, на миг плотнее сжав губы. «Боюсь, Корсак, что мой кролик окажется беспородным зайцем. Мне нечем тебя удивить. Давай следующий фант». «Интересно. Расскажи о своем проекте. Мне Жилин сказал, что он для тебя важен. Так о чем идет речь?» Морозов несколько шагов прошел молча. Ответил ровно, словно и не надеялся, что я пойму. «Меня интересует связь вычислительной сложности с гравитационными аномалиями. Действительно ли эффект Ригеля-Дюка имеет квантовую природу без классических аналогов? Собираюсь кое-что предположить». Ну, я, конечно, вундеркиндом не была, но кое-что из сказанного поняла. По точным наукам у меня всегда было отлично, а в университете в Лондоне у нас читал лекции известный профессор физики. Человек достаточно молодой и светлый умом, чтобы заинтересовать студентов гипотезами. «Ты говоришь о термомагнитном эффекте? Когда в отсутствие магнитного поля траектория частиц отклоняется. Думаешь, кванты и тут постарались?» Морозов обернулся, и между бровями парня на лбу пролегла озадаченная складочка. «Да, о квазичастицах. Меня интересует квантовая система и ее взаимодействие с внешней средой, теория квантовых измерений и все, что с этим связано». Я пожала плечами. «Ты собираешься прыгнуть в полный океан тайн, в котором можно утонуть. Не думал прихватить с собой Уфимцеву для балласта?» Антон смутился, вдруг надев очки. «У Кати много и своих забот. Ты даже не представляешь, насколько она умная. Если существует исключение из правил, то это бесспорно она». Вот сейчас Морозко был настоящим. «Я был бы счастлив с ней работать, но этой девушке надо идти своим путем». Антон повесил ветровку на плечо и задумался, явно вспоминая свою подругу, юную и пытливую особу, считающуюся лучшей студенткой факультета. Впрочем, я его понимала. Эта невысокая и худенькая ботанша с большими умными глазами и косой мне нравилась. Всегда любила целеустремленных людей. Вот уж кто сразу догадался, в отличие от клюквы, что лучше не стоять между мной и Морозовым. «Ну хорошо, сделаешь ты свой проект», — задала я следующий вопрос. «А что собираешься делать дальше?» «В смысле?» — парень поправил очки. «Что ты имеешь в виду?» «Ну вот закончится сессия и наш с тобой договор, ты уедешь в Канаду. А что потом, Морозка? У тебя наверняка есть планы на будущее?» Морозов скупо кивнул. «Есть». «Будешь учиться дальше?» «Да, буду». Он нехотя подтвердил. «Если смогу». «А после снова учиться? Вдруг появится необходимость?» Он пожал плечами. «Значит, снова». «А жить когда собираешься?» Мы обошли мамаш с колясками, остановившихся возле уличного художника, рисующего баллончиками с красками космические пейзажи, и снова встретились. Я не договорила, поэтому продолжила. «Мой следующий фант, Морозов, вопрос. Как ты отнесешься к женитьбе?» Морозов чуть не врезался в не пойми откуда взявшуюся на пути девицу, очень похожую на Анюшу-Тихушу в квадрате. «Что?» — моргнул по-совиному, извиняясь перед препятствием. «Какой еще женитьбе?» «К нашей, конечно». Я не стала лукавить и ходить вокруг да около. Да и потроллить кудряшку хотелось, чего уж. «Я долго ждать не хочу. Не можем же мы вечно ходить на свидания. А так, учись сколько надо, я не против». Антон остановился как вкопанный. Были бы рога, вспорол бы землю, а так только выдохнул с чувством. «Корсак, ну почему ты не можешь быть обыкновенной девушкой? Говорить нормально». Почему тебе обязательно нужно превратить встречу в фарс? Если это прогулка ради насмешки, то зачем было спрашивать меня о личном? О том, что мне дорого и интересно? Задала бы цели маршрут, а я запросто могу и помолчать. Это лучше, чем слушать твои издевки и думать, когда же тебе надоест. Он гневно поправил очки. Сколько у нас будет детей, еще не придумала? Только учти, больше я с тобой никакой договор не подпишу. Ты смотри, обиделся, Фома. Явный признак того, что скоро начнет краснеть, ведь не сдержусь. Я подступила ближе и, пусть была без каблуков, но легко дотянулась до уха парня. «Мне интересно все, что касается тебя, это раз», — серьезно сказала. «Нет, не надоест, не надейся, это два. Но моя проблема в том, что ты считаешь мои действия игрой. Я даже признаюсь тебе, что сама считаю их оправданными. И три. Я никогда не буду для тебя обыкновенной, Ромашка, только особенной». Мои пальцы вплелись в светло-русые волосы на затылке и нежно погладили кожу, пока я впитывала теплый запах Антона. Он мне нравился, очень, и ни я, ни мое тело не хотело искать другой. Хотелось прижаться к парню лбом и губами и наплевать на людей. «Слушай, Морозов, не порти настроение, а?» — попросила. «А то ведь и правда придумаю. Не ищи собаку там, где ее нет, это просто свидание. Ну, не девушка я твоей мечты, но я стараюсь тебе понравиться. А насчет сюрприза? Лавки — такая ерунда. Если мы вдруг пойдем в бассейн, то я не буду против оказаться в нем с тобой и без купальника». Я отпустила Морозова и отступила, чтобы не наделать глупостей. Кажется, меня слегка занесло. Да так, что я и сама покраснела от предвкушения. Антон поднял руку и провел ладонью по лицу, на длинный миг прикрыв глаза. «Господи, Корсак!» — выдохнул, не спеша на меня смотреть. «Я с тобой свихнусь. Честное слово, легче прыгнуть с моста, чем понять тебя». «Пойдем в кино, на романтическую комедию». Я обошла его. «Хочу настроить тебя на нужный лад». «Идем», — он зашагал прямо. «Мне уже все равно, лишь бы этот вечер поскорее закончился». Но тут же обернулся и пропустил вперед, когда незнакомые парни обратили на меня внимание, свернув шею и что-то сказав в спину. «И почему мне кажется, Морозов, что если бы у тебя появилась клетка, ты бы не меня туда посадил, а сам в нее залез? Я не ужасная кудряшка, ты мне нравишься, поэтому я делаю все, чтобы тебя завоевать. Хочешь, станцую?» Мы шагали возле уличных музыкантов, и я решила пошутить. «Не хочу». Лицо у Антона было очень серьезное. На такое смотришь и так и тянет на провокацию. «Вчера я уже поймался, с меня хватит». «Ты совершенно непредсказуемая, тебе об этом говорили?» Я не смогла не согласиться. Как бы Морозко ни защищался, он узнавал меня все лучше и лучше. «Говорили», — ответил, улыбнувшись. «И не раз. Значит, станцую для тебя просто так. Держи». Я остановила Морозова, сняла с себя куртку и вручила ему. Он растерянно поднял глаза. Собрался было что-то сказать, но упрямо сжал губы. «Правильно!» — я рассмеялась. «Ты же не думаешь, Антон, что Агнию Корсак можно заставить сделать что-то помимо ее воли? Но на этот раз ничего экстремального, обещаю!» У стены центрального универмага играли уличные музыканты. Молодая группа, два парня-хипстера в черных круглых очках, с тощими бородками и девушка-солистка с гитарой и дредами на голове. Сейчас они исполняли на английском хит Рианны «Love on the Brain». Вполне неплохо исполняли, и вокруг них тормозил гуляющий люд. В кругу танцевала малышка, девочка лет 4, прыгала, хлопая в ладошки. И я присоединилась к ней, подмигнув. Определенно, это была наша с ней песня, и мы друг друга понимали. «Что я еще должна сотворить, чтобы заполучить твое чертово сердце? Ну же, малыш!» «Малыш, ты выводишь меня из себя. Не вздумай разлюбить меня. Не прекращай любить меня. Просто начни любить меня. Ох, милый, я пройду сквозь языки пламени, лишь бы быть ближе к тебе. Может, нам жечь что-нибудь? И я пробегу сотни миль, лишь бы ощутить этот вкус. Должно быть, эта любовь в моей голове вызывает во мне подобные чувства. Это меня ранит, да, но и вставляет тоже, и я никак не могу насытиться этим. Да, должно быть, эта любовь в моей голове, и она продолжает проклинать мое имя. И что бы я ни делала, мне плохо без тебя. Я не могу насытиться. Должно быть, это любовь в моей голове». Рианна, Love on the Brain. Перевод «Лингва-лаборатория Амальгама».